Девочка Юля, знакомы с июля, какого вот года не помню. Девочка Юля, хореограф толковый, как пуля по сердцу надолго. Девочка Юля. Первым делом спасибо папе и маме, которые общими усилиями создали, взрастили, в свет отпустили. Дочь вашу мы полюбили. Остаешься, а нам разъезжаться. 10 лет над уровнем воды. Танцы, гастроли, аплодисменты. 10 лет над уровнем воды. Годы идут, идет поборина, и мы лаемцы на часы, их не тормознуть. Закрыть на рельсах путь. Иногда нам так хочется все вернуть. Девочка Юля, знакомы с июля, какого вот года не помню. Девочка Юля, хореограф толковый, как пуля по сердцу надолго. Девочка Юля. 10 лет это больше, чем срок, но это не предел, не потолок. Новый временной порог, очередной прыжок. Была бы зажигалка, я бы ее зажег. Я держал ее слезы от усталости. Видел тонкие нервы от детской шалости. Малость бы вырасти и смело с танцами. Девочка Юля, в сердце с нами ты. Да, самой старости. Девочка Юля, знакомы с июля, какого вот года не помню. Девочка Юля, хореограф толковый, как пуля по сердцу надолго. Девочка Юля. Данс-шоу, топ-топ. Мы делаем регги, вы делаете хлоп-хлоп. Данс-шоу, топ-топ. Мы делаем регги, вы делаете хлоп-хлоп. Девочка Юля, знакомы с июля, какого вот года не помню. Девочка Юля, хореограф толковый, как пуля по сердцу надолго. Девочка Юля, знакомы с июля, какого вот года не помню. Девочка Юля, хореограф толковый, как пуля по сердцу на